Глава 1. За два года до описанных событий. Октябрь 1957. Галя Бодрова. Судьба, говорят, может прийти к тебе в любой момент, и к ее визиту надо быть всегда готовой. Но кто бы знал, что к ним обеим фортуна явится в один день одновременно. Но девушки и Галя, и Жанна столь фатально будут к ней не подготовлены. Во-первых, и в главных, конечно, внешний вид. За два месяца на Цельне обе пришли в полнейший упадок. Ни стрижки, ни, разумеется, укладки, ни маникюра. Загрубевшие, словно у колхозниц, руки, ногти обломаны. На голове не волосы, а, простите за выражение, патлы. Загорелые и обветренные физии. И одежку, прям скажем, подкачала. На обеих бесформенные шаровары, фланелевые ковбойки, а на ногах тапочки. Впрочем, остальные девчонки в отряде выглядели ни капли не лучше. Поэтому с равной вероятностью судьба могла постучаться к кому угодно. Она и колотилась ко многим в лице мальчишек из авиационного, которые тоже разъезжались с Целины по домам. Одно утешение. Парни, по крайней мере, по прическам, манерам и одежкам, тоже на роль принцев на белых конях не сильно тянули. Владик Иноземцев. Лето прошло, и Владик был счастлив. Кончилась Целина, и больше не надо было в пыли изо дня в день с утра до ночи грузить лопаты на такую пшеницу. Это было тяжко, ведь он не Радька и не слон, он к физическому труду непривычен, он, не будем кривить душой, мальчик из интеллигентной семьи. Не то, что, к примеру, Радька выходец из колхоза, или слон, что родом из военного гарнизона. Но Владислав, тем не менее, все выдержал, превозмог, и работал не хуже других. И никто не смог, и уже не сможет сказать, что он, дескать, сачок, ни командир, ни товарищи. Никто не говорил. Еще и поэтому был счастлив Иноземцев. Он прошел испытания, перетерпел, вынес. И вот теперь возвращался в Москву, как герой труда, комсомолец, покоритель Целины. И поэтому тоже ликовала душа. Скоро, совсем скоро, всего несколько суток пути, и они окажутся в столице. А там их ждет институт, к которому Владик уже привязался, и театр, и множество кинозалов, и асфальтированные проспекты, и многоэтажные здания. И метро с его лестницами-чудесницами, которые до сих пор радовали и удивляли. А еще в столице будет учеба, по которой он, честно говоря, соскучился, и библиотека с ее множеством книг, по которым истосковался. Наверное, ведь и новинки за лето вышли. На станцию в Бийске их подвезли в бортовых самосвалах. Ехали в кузовах, сидели на скамейках, в рюкзаки и фанерные чемоданы под ногами. После степи, селений, избушек и барака, которые стали привычными для них за два месяца, даже Бийск произвел с отвычки от городской жизни ошеломительные впечатления. Автомобили, асфальт, несколько многоэтажных домов, а ведь это всего лишь районный центр. Уездный, как писали дореволюционные авторы, городок. Какой же прекрасный, наверное, Владику покажется, когда они наконец вернутся, самые белокаменные. Авиационщики выгрузились, поскидывали с самосвала в свои заплечные мешки и фанерные чемоданы, тепло попрощались с шоферами. Конечно, отцы-командиры не замедлили скомандовать построение. В советские времена молодых строили. В самом прямом, непосредственном значении слова, гораздо чаще, чем сейчас. Можно сказать, по каждому удобному поводу. И далеко не только военнослужащих. Их студентов тоже расставляли по ранжиру нередко. Вроде как подбавляли им дисциплинки, которую они недополучили, смотавшись от военных тягот в институт. Во время пребывания на Целине их строили по утрам и вечерам, это само собой. Но в жизни к тому же существовала военная кафедра. И только что к фестивалю созданный комсомольский оперотряд. И даже когда они в хоре пели, а они почти все пели, их там тоже строили, хоть и не по росту, а по голосам. Владик со слоном и Радькой втроем и в шеренге ухитрились стоять рядом. Так же, как и на семинарах и лабораторных сидели. Да и жили в одной комнате с первого курса. Хоть и переругивались, пару не раз ссорились, не разбежались. Возможно, потому что были они друг на друга совсем не похожими, причем своими характерами взаимно дополняли друг друга. Владислав, по общему мнению, из троих являлся самым умным. Однако свое собственное лидерство по данной линии он самокритично оспаривал. Говорил, что он просто начитанный. Да и каким ему быть, объяснял Владик, если его мама в библиотеке работала. Он и читать научился сам в 4 года еще до войны, и потом книжки глотал практически без перерыва запойным образом. Из общей эрудиции и любви к чтению следовали учебные достижения. Все сессии в МАИ сдавал на хорошо и отлично, и на красный диплом шел. Радик тоже учился неплохо, по отметкам лишь чуть хуже, чем Владислав. Однако успехи его управлялись несколько иными пружинами. Радька был, по всеобщему убеждению, дьявольски сообразительным. Ему достаточно было один раз прочесть конспект или выслушать объяснение преподавателя или товарища, чтобы понять, как решается та или иная задача по физике или сопромату, как устроен тот или иной прибор и действием какого закона объясняется то или иное явление природы. Хватает на лету, Говорили о нем сокурсники и соратники по кружку и те преподаватели, что ему симпатизировали. Наконец, третий герой, Вилен Кудимов по кличке Слон, брал не начитанностью и не сообразительностью. Ни того, ни другого качества в числе его достоинств просто не имелось. Он, возможно, и завидовал в указанном компоненте своим более одаренным друзьям, однако никогда о том не распространялся. И чтобы успевать в учебе, а он успевал, использовал иные методы. Например, усидчивость. Вилен старался ходить на все лекции, садился всегда на первую парту и тщательно конспектировал предмет. На курсе сразу сложилась постоянная когорта людей, которым сокурсники не завидовали, однако уважали. Те, кто не прогуливал лекции, чуть ли не демонстративно садился в первые ряды. К их числу относились, во-первых, шестеро китайских товарищей. Те держались особняком и были совершенно неотличимы внешне в своих одинаковых синих маоцзэдуновках. Все лекции парни из братской страны тщательно записывали, но горе тому, кто возьмет у них для подготовки конспект. Настоящая китайская грамота, ни черта не понятна. К посланцам братской страны примыкали трое-четверть девиц, очкастых и некрасивых, а также двое-трое зубрил москвичей, тоже очкастых и прыщавых. И с ними почти всегда за первые столы усаживался Вилен Кудимов, он же Слон. Когда Слон не понимал, к примеру, метод решения задачи, готов был раз за разом слушать объяснения, причем не гнушался приставать с расспросами ко всем – преподавателям, соседям по комнате, Радьке и Владику, однокурсникам. Готовиться к экзаменам также предпочитал Вилен в компании. Тем паче у него всегда имелись собственные конспекты, поэтому друзья охотно шли с ним на сотрудничество. А Владик с Радькой на нем свое умение объяснять оттачивали, терпеливо растолковывали ему неясности. Кроме того, Слон, вслед за товарищами будем называть его именно так, обладал качествами, которые ни в коей мере не были присущи ни Владике, ни Вилену. Он, что называется, умел жить и умел устраиваться. Мы уже упоминали, что студент Кудимов старался посещать все лекции. О семинарах и лабах, то есть лабораторных работах, и говорить нечего. Притом он стремился, чтобы профессор его заметил. Садился на первую парту, охотно откликался на шутки, подавал, когда требовалось реплики. После занятий часто задерживался и задавал вопросы. Немногочисленным, но все-таки имевшимся в институте женщинам-лекторам, в основном с кафедр марксизма, ленинизма и иностранных языков, старался делать при случае комплименты. Если занятие вдруг выпадало на 8 марта, единолично притаскивал лекторши веточку мимозы. Он никогда, впрочем, не пересаливал и не был излишне подобострастным. Усердие Слона вкупе с его усидчивостью всякий раз вознаграждалось. Хотя трудно ему было, особенно на начальных курсах, но на стипендию Вилен сессии свои сдавал. Его житейская цепкость и приспособленность помогали Слону не только в делах учебных. Комнату, где они проживали с Радиком и Владиславом с первого курса, в конце концов, тоже он нашел. Авиационный институт далеко не всех своих студиозусов обеспечил общежитием. Слон, как только поступил, пробежался по дипломникам и прочим старшим товарищам, не погнушался порасспрашивать и, пожалуйста, отыскал великолепную мансарду на троих в Тушине. А потом уже сам пригласил к себе в соседи, компаньоны Радьку и Владика, выбрав их острым своим нюхом среди сотен других однокурсников. Видать, почувствовал, что они подходят для него, могут быть полезными. Многие студиозусы в те годы подрабатывали. И как-то само собой получалось, что у Слона приработок оказывался, если не самый весовый, то непременно наиболее приятный. Однажды он, к примеру, даже на мясокомбинат устроился, что было явлением совершенно непостижимым. Он не просто получал там зарплату, но и рубал во время работы. От пуза, как никогда в жизни раньше не ел. Лафа с мясом для него довольно быстро, правда, кончилась. Однако, даже если Слон устраивался на Москве товарный простым грузчиком, как-то само собой выходило, что носил он тяжести значительно более привлекательные, чем прочие. К примеру, все таскают мешки с цементом, а Вилен – арбузы. У друзей арматура, у Вилен – огурцы. Впрочем, за оборотистость и умение жить Владька и Радик ни разу Слона в открытую не корили. Однако над качествами этими между собой посмеивались и даже осуждали. Ведь советский человек не должен ловчить, приспосабливаться, тем более хитрить. Не при капитализме живем. Бесхребетность не украшает комсомольца. А нужны ему в жизни верность дружбе и слово, товариществу и взаимопомощь, открытость и честность. Впрочем, товарищем Вилен был хорошим, никогда друзей не забывал. К примеру, если выдавали как премию за погрузку пару арбузов, непременно приносил домой, делился с Радиком и Владиславом. Что касается темпераментов действующих лиц, то Слон был флегматиком. Он никогда не выходил из себя, не налетал, не скакал, не прыгал. Он ступал, основательно, уверенно, спокойно. Редко когда выпаливал или бросал поспешно. Нет, он изрекал. Спокойно, краеугольно, глубоко. Туловище и голову тоже имел соответствующие, большие, покойные, широкие. За что и получил надежно к нему приклеившуюся кличку «Слон». Радько, в противовес, являлся явным сангвиником. Сангвиник – веселый, лучистый темперамент, самый приятный для общежития. Как истинный представитель беззаботного племени, Радик веселил окружающих, фонтанировал, ни над чем долго не задумывался, ни о чем не грустил. Тройка на экзамене, ерунда бывает. Снимут стипендию, ничего, подработаем. Распределение светит в провинцию. Подумаешь, проблемы, там тоже люди живут, да еще порой веселее, сытнее, чем в Москве. Грибы, охота, надворные хозяйства. Внешность его была под стать характеру. Золотистые, как бы сияющие волосы, веселые глаза и вечная полуулыбка на устах. Наконец, сам Владик, когда прочитал об учении Гиппократа и о четырех типах темперамента, отнес себя к меланхоликам и, по всей видимости, не ошибся. Улыбался он редко, беспричинно веселился тоже. Случалось и не раз, что над его шуточками покатывались друзья по комнате или соседи по бараку, или даже целая аудитория. Однако, к примеру, самозабвенно ржать, как ржал Радько, такого никто и не припомнит. И еще в традициях Владика было долго размышлять над своим поведением, над тем, как относятся к нему и действуют другие, как вести себя в будущем, что говорить и что делать. Возможно, потому Владислав производил впечатление парня медлительного, слегка даже заторможенного. Радька, который за словом в карман не лез, нередко кричал на него и на Целине, и на других шабашках. «Ну что ты, Влади, ходишь как в сметане?» Чем товарищ, разумеется, обижал. Внешности Владика немного не хватало лучезарности Радьки и основательности слона. Рост он был невысокого, чуть меньше обоих своих друзей. Зато крепкий и мускулистый, лицом своим с необыкновенно правильными чертами, он походил на французского киноартиста Жерара Филиппа. И вот эти трое студентов, Вилен, Владик и Радий, стоят вместе с другими майовцами, построенными в каре, на площади перед светленьким двухэтажным зданием вокзала города Бийск, в компании других студиозусов из института, и командир их отрядов толковывает в очередной раз и без того очевидные вещи. К примеру, на протяжении пути следования по железной дороге в город-герой Москву спиртные напитки не распивать, на перроны без разрешения с поезда не сходить, с подножек не свисать и тем более не прыгать с них и на них. Наконец, командир их распускает и идет узнавать у дежурного по вокзалу, когда подадут положенный студентам состав. И вот тут-то происходит встреча, которая определит, как позже выяснится, судьбы всех пятерых молодых людей, трех парней и двух девчонок. Но сперва Владик задумчиво произносит, ничего вроде бы не предлагая, никому в особенности не адресуюсь. Когда мне говорят, что ни в коем случае не следует распивать спиртные напитки, мне всегда начинает чрезвычайно хотеться их распить. Идея неплохая. «И деньги имеются», — поддерживает слон. «В магазин?» — задает Радько вопрос, уже ставший в контексте данного разговора риторическим. И сам же командует, простирая руку. «Да, товарищи, в магазин». «Пойдемте все вместе», — замечает Владик. «Выбрать сможем». «Да что там выбирать?» — с некоторой даже непривычной для него горячностью бросает Вилен. «Беленькая или три топора?» Друзья просят сокурсников покараулить их баулы, и все втроем деятельно направляются в сторону торговой точки. На другом конце привокзальной площади они видят еще одну большую группу целинников, преимущественно женского пола. Слон, возглавляющий шествие, он всегда главенствует среди друзей, коль скоро речь заходит о вопросах практических, делает крюк. Маневр оказывается без слов понятен обоим спутникам. Ясное дело, товарищ хочет пройти подле женского отряда. «Умно», — замечает про себя Владик. Мимо большой группы девчонок Кудимов следует, не повернув головы и даже не замедлив шага. И понятно почему. Ровным счетом ни одной гражданки, достойной внимания, среди них не оказывается. А вот подле двух на особицу стоящих дев слон притормаживает, широко улыбаясь, и им бросает. «Здорово, девчата. Тоже с целины возвращаетесь». Владик не может не отдать должной той легкости, с которой его друг завязывает разговор с совершенно незнакомыми девушками. У него самого так не получается. Ему все время хочется для первого слова придумать реплику поостроумней, повитиеватей, чтобы девчонка сразу поняла, с каким незаурядным парнем ей предстоит иметь дело. Но обычно, покуда Владислав измышляет слова для знакомства, а потом решается, наконец их произнести, понравившаяся барышня или исчезает, или отходит на недоступное расстояние, или, что самое обидное, ее уводит другой, более незатейливый и смелый парень. А у слона никаких завитушек, атакует просто, скромно и не без выкрутасов. Зато его методы действуют. И объект для атаки старший товарищ выбрал что надо. Одна из двух, та, что светленькая, настоящая красавица. Вся лучистая, и глазки сверкают. И фигурка очень красивая, соразмерная. Ножки, плечи, грудь. Другая девушка тоже хороша, но в другом стиле. Черненькая и длинноногая, словно легкоатлетка. Может, по внешности она первой уступает, зато в ней чувствуется, Владик на минуту задумался над определением, внутренняя сила и глубина. И девушка-то, как показалось ему, именно на него глянула со значением. Так они и познакомились. Светленькую красавицу звали Жанной. Вторую черненькую кликали Галиной. Обе тоже были московскими студентками, учились в педагогическом, и да, слон угадал, тоже возвращались с Целины. Тут репродуктор, висевший над вокзалом, прервал вдруг на полуслове свою разливисто-широченную песню и сказал голосом Левитана: «Внимание, товарищи, внимание!» Владик с раннего детства не мог терпеть неожиданных объявлений из репродуктора, тем более тех, которые делал Левитан. У него засел в памяти этот черный раструб на улице и слезы матери и ее крик: «Владик, война началась!» Однако сейчас голос диктора звучал иначе. Слышалось в нем не суровость и безнадега, а напротив радости затаенное торжество. «Работают все радиостанции Советского Союза. Сообщение ТАСС». Все затихли, и тогда в репродукторе прозвучала довольно пустопорожняя преамбула. Однако она словно бы подготавливала слушателей к чему-то невыразимо прекрасному, но пока непонятному в точности к чему. В течение ряда лет в Советском Союзе ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию искусственных спутников Земли. Как уже сообщалось в печати, первые пуски спутников в СССР были намечены к осуществлению в соответствии с программой научных исследований Международного геофизического года. Парни переглянулись. На их лицах блуждали улыбки. Они, кажется, уже догадались, к чему дело клонится. А Левитан продолжал. В результате большой напряженной работы научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро создан первый в мире искусственный спутник Земли. 4 октября 1957 года в СССР, голос диктора возвысился до ликующих высот, произведен успешный запуск первого спутника. По предварительным данным, ракетоноситель сообщил спутнику необходимую орбитальную скорость около 8000 метров в секунду. В настоящее время спутник описывает эллиптические траектории вокруг Земли, и его полет можно наблюдать в лучах восходящего и заходящего Солнца при помощи простейших оптических инструментов – биноклей, подзорных труб и так далее. И уж тут-то ребята грянули. Ура! Ура! Бросились обниматься, между собой, естественно. Не было принято тогда обниматься даже дружески с девушками, особенно незнакомыми. Когда мальчишки отобнимались сами, тогда с чувством, но сдержанно по-товарищески пожали Жанне и Гале руку, а слон, тот даже, вроде бы тоже по-товарищески, потрепал Жанну по плечу. Никто из них, конечно, не знал и даже предположить был не в состоянии, что вчера ночью они как раз здесь, в городе Бийске, могли бы наблюдать на небе след от той самой ракеты, что запустила спутник. Трасса ее полета проходила в точности над городом. Однако никто тогда не ведал, кроме крайне ограниченного круга лиц, допущенных совершенно секретным сведениям, откуда в ту ночь наш первый сателлит отправится в полет. Лишь много позже, годы спустя, объявят в газетах и по радио, что ракеты в Советском Союзе запускаются с космодрома Байконур. В 1957 году никто еще не слыхивал этого названия, как не употреблял никто в обыденной жизни, а не в научной фантастике, термина «космодром». Да и само это имя «Байконур» выберут много позже и тоже для вящей таинственности, чтобы запутать вероятного противника. На самом деле город с таким названием находился в тех примерно краях, что полигон, однако в сотнях километрах от реального космодрома. А то место, что впоследствии стало зваться космодромом, тогда, в 1957-м, немногие посвященные называли полигоном, а еще ТП, то есть технической позицией, или объектом «Заря». А официально, формально это место называлось так – НИИИП-5. Научно-исследовательский испытательный полигон номер 5 Министерства обороны СССР. И ближайшим городом, а точнее полустанком к полигону, был никакой не Байконур, а железнодорожная станция под названием Тюратам. Полустанок, а вокруг голая пустыня на сотни километров, бараки, вагончики, палатки и стартовые позиции. Потому молодые инженеры, прибористы, строители, ракетчики, офицеры, получавшие туда назначение, переиначили название полигона в «Тюрьма там». Все эти имена и байки нашим героям еще только предстоит узнать. А пока не станем забегать вперед. Пусть они веселятся, обнимаются и жмут друг другу руки по случаю первого шага человека в космос. А я и не сомневался, что первый спутник будет нашим, советским, с важностью заявил во всеуслышание Владик. «Эх, скоро человек полетит», — воскликнул Радька. «Вы-то откуда знаете, что скоро?» — с лукавой усмешечкой осведомилась у красавчика Галя. «Уж мы-то, можете поверить, знаем», — с вящей таинственностью проговорил тот. «Знаете, откуда?» – ожидаемо спросила Галка. Ради готов был рассказать ради обеих этих милых девушек и про стратосферный кружок, и про тему их общей курсовой, в конце концов она эта тема не являлась закрытой. Однако самый разумный и осмотрительный из них, слон, сделал в сторону товарища предостерегающий жест. «Не надо. Не надо выдавать лишнюю информацию». Ради картинно прикрыл рот рукой. Так получалось даже эффектней. Девушки обожают всякие тайны, жить не могут без интриги. «Да, мы близки к определенным кругам», — включился в игру Владика. «Очень близки. Может, мы сами первыми туда, где витает наш спутник, отправимся? Туда, выше стратосферы», — нагнетал пафос Радий. Как же», — засмеялась Галя. «Не верите?» «Разумеется, нет. А вот увидите. Давайте встретимся через год, и вы все про нас узнаете». «Зачем через год?» — перебил друга Владислав. «Мы прямо сейчас вам можем рассказать». И только Слон и Жанна не принимали участия в юношеском бахвальстве и зубоскальстве. Ментально они оба были старше своих друзей и сейчас отдали им площадку, отодвинулись на задний план и, если и говорили друг с другом, то только взглядами. А глаза их сказали, что каждый из них заметил другого и оценивает его по достоинству. «Откуда вы знаете, может, в космическое пространство как раз полетим мы?» — воскликнула Галя. «Мы вдвоем с Жанной, правда, Жанка?» «Запросто. Ха-ха!» — заметил Владик. «Девчонок в космос не берут. У нас в стране, между прочим, равноправие полов. Но все равно, заметьте, даже в СССР летчики и капитаны дальнего плавания сплошь мужчины. Отдельные единицы только подтверждают практику. И академики принадлежат к сильному полу тоже, как правило. Мария Кюри, к примеру. А она не наша. И не академик. Но тут ритуальный танец знакомства был грубым образом прерван. На площадью раздался крик. Отряд пединститута, по вагонам. «Нам пора идти», — молвила Галя. «Мы еще не познакомились толком», — обескураженно проговорил Владик. «Встретимся в стратосфере», — лукаво заметила Галя. «Нет», — твердо мотнул головой Владика. «Дайте ваш телефончик». «Лучше вы. Я сама вам позвоню». Это был важный вопрос. Телефон являлся водоразделом, по которому парень-москвич отделялся от провинциала. Далеко не у всех, но примерно у трети москвичей и самых обеспеченных аппарат дома имелся. У иногородних его, разумеется, не было, как не имелось у самих Гали с Жанной. «У меня нет телефона», — не стал лукавить парень. «Ну вот», — насмешливо проговорила девушка, «а еще покоритель межпланетных глубин». Слово «космонавт» тогда еще совершенно не применялось. «Как мне вас найти?» — продолжал настаивать Владик совсем не шуточно. «Парни, все трое, совсем неплохие, подобным бросаться не надо». В этом Галя не сомневалась, поэтому назвала авиационщику адрес своего общежития. Жалко ей, что ли? Все равно, пока мальчишки доедут до Москвы, их закрутят иные впечатления и новые заботы, и они сто раз думать забудут о случайном знакомстве на станции Биск. Но все-таки остается надежда и сохраняется хоть мизерный, но шанс, что они встретятся. Девочки взяли свои котомки и чемоданы и примкнули к другим своим товаркам. Длинный хвост из студенток потянулся на перрон. В отличие от Владика, который лобовым ударом выпрашивал координаты девчонок, Слон проявил настойчивость совсем иного рода. Для начала он увлек Радика и начал ему что-то нашептывать, в результате чего тот в полный голос сказал: «Да, хорошо, я тебя прикрою». Слон шикнул на него и быстро зашагал в сторону перрона, куда уже был подан паровоз, собирающийся увозить в Москву студенток из педагогического. Не чураясь даже пробежки, самый солидный студент из всей троицы достиг паровоза, который пыхал своими белыми усами, клубился серым паром, пугал красными колесами. У кабины машинистов Слон лихо свистнул в четыре пальца. Оттуда свесил голову парнишка, не больно его старше, помощник машиниста, видать. «Чего шумишь?» — с сознанием собственного достоинства спросил тот. «Скажи, какая у вас следующая большая остановка будет?» «А тебе на что?» «Если честно, очень надо позарез по личному делу, с меня причитается». «Ну, раз позарез, через Барнаул мы едем, через 3 часа там будем». «Спасибо, друг». Жанна с Галей тем временем погрузились в вагон, а Владислав с Радькой доводили до логического завершения свое намерение закупить горячительные напитки. Тем более и причина появилась. Да какая? Отметить первый в мире запуск искусственного небесного тела в мировое пространство. А студентки обживали негостеприимное пространство плацкартного вагона. Больше полусотни человек под одной крышей. 6 девчонок в импровизированном купе с жесткими полками. Впрочем, слава богу, теперь следовали они плацкартой. Сюда на целину их везли в самых настоящих теплушках. Как в войну, в товарниках, приспособленных под перевозку граждан, с деревянными палатями в 3 яруса по периметру вагона, матрасами, набитыми сеном, и ведром в качестве отхожего места. Ехали они в Бийск долго, больше недели, с многочасовыми стоянками среди лесов, степей и на безымянном полустанке. Время студентов ничего не стоило, и рабочие их руки, по большому счету, вряд ли сильно были нужны. Недаром лет через 50 появится версия, впрочем, документально до сих пор не подтвержденная, что освоение целины в середине 50-х понадобилось советскому руководству как операция прикрытия для строительства того самого космодрома в Байконуре, секретного военного полигона НИИП-5. Дескать, когда американские самолеты-шпионы будут фиксировать активную переброску эшелонов на наших южных границах, то станут думать, что русские свое сельское хозяйство развивают, а не сверхсекретный ракетно-ядерный объект возводят. Идея, что запуск в мировое пространство искусственного тела надо отметить, видимо, витала в воздухе. или, возможно, передалась от будущих авиационщиков к педагогам воздушно-капельным путем. Жанна вызвалась в экспедицию в вагон-ресторан. Сдуру пошла одна. Она миновала тамбур, скрежещущуюся сцепку, и уже в следующем вагоне милые привычные ей студенческие лички кончились. Начались чужие, темные, опаленные степью и солнцем лица. Грубые руки, надвинутые на глаза кепки или косынки до бровей. Или пестрые халаты, тюбетейки, кирзовые сапоги. Кто-то цокнул языком, явно в ее адрес. Кто-то гортанно сказал что-то на незнакомом языке, но явно сальное или обидное. Потому что все вокруг рассмеялись. Жанна стала понимать, что она, видимо, зря отправилась в эту экспедицию самостоятельно. И тут один из баев, заполнивших соседний вагон, перешел к оскорблению действия. Когда она проходила мимо, звонко шлепнул ее по попе. Хохот в вагоне принял и вовсе гомерический размах. Ржал сам обидчик в пиджаке и сапогах. Ржали его спутники. Смеялись вертлявые подростки. Хихикали женщины и дети. И посреди всей этой ликующей плацкартной гопоты стояла Жанна, и на ее глазах навертывались слезы. И вдруг, как с небес, словно каким-то чудом, рядом с ней материализовался защитник. Герой. Рыцарь. В этой вселенной он принял облик парня с привокзальной площади, а именно Вилена. Вилен, не рассусоливая долго, громадными своими ручищами схватил за лацканы пиджака ее обидчика. Тот начал восклицать, вроде бы предостерегающе, на самом деле испуганно. «Ты!» Но студент, не обращая внимания, приподнял его с лавки и слегка встряхнул, а потом проговорил угрожающе. «А ну-ка давай, извинись перед девушкой, быстро!» «Да, я что?» Обрадованный тем, что хватка слона слегка разжалась, зачастил парень. «Чего я и сделал-то? Ничего и не сделал!» «Извиняйся, живо!» Левая рука слона плотно схватила горло паскудника и слегка прижала. Тот стал растерянно озираться, однако ни один из тех, кто только что от души ржал над его удачной шуткой, не торопился прийти ему на помощь. Все болельщики приняли отстраненный, скучающий вид. Отводили глаза. Жанна во все глаза рассматривала шутника, как новый, неизвестный науке вид доисторического животного. Как вредное насекомое, которому суждено вымереть по мере продвижения страны, а потом и всего человечества к коммунизму. «Ну ладно, чего уж там, извини, пожалуй». Жалостливо протянул парень, вовсе не глядя на Жанну. «Простишь его?» — спросил у Жанны слон. «Такой некрасивый, плечистый, рукастый, но такой верный и сильный». «Прощу, чего уж там», — великодушно молвила девушка. «Смотри у меня». Вилен покровительственно пошлепал шутника по щеке. Потом, с совершенно другим настроением, следя за своим спасителем, Жанна все-таки дошагала до вагон-ресторана. Там они купили бутылку портвейна и вернулись в плацкартный вагон педагогов. И имели большой успех. И выпили вместе со всеми по глотку, а потом вдвоем смылись от компашки и долго стояли в тамбуре у окна. Вилен курил папиросы. Тогда еще никто даже не думал бороться против курения, курили все, и любой главный положительный герой в кино и книгах затягивался полной грудью, когда попадал в сложное положение. Они разговаривали, Вилен рассказал о себе, секретный военный гарнизон в Сибири, отец-летчик. Его собственная мечта о небе, которая, когда не взяли в летное училище, привела в авиационный. Он взял Жанну за руку. Приличная девушка не должна позволять, чтобы молодой человек брал ее за руку на первом свидании, но он ради нее уже совершил два подвига – впрыгнул в чужой поезд и утихомирил подонка. Поэтому она не стала манерничать и разрешила. А за окном тянулись поля и степи, и время от времени в тамбур приходил кто-нибудь из девчонок, вроде бы покурить, а на самом деле заглянуть на ушхажера, которым вдруг ни с того ни с сего обзавелась Жанка. А на прощание через 3 часа, когда он выскакивал в Барнауле, она совершила еще один поступок против правил. Позволила себя поцеловать, что было, конечно, совершенно возмутительно на столь раннем этапе развития отношений. Но отчаянно возражала нам своим мысленным оппонентам, у нас ведь совершенно необычное первое свидание. Он рыцарь, и он получил, как положено рыцарю, приз, награду.